Глава 4. Серебряные стеллажи. Книжный магазин «Серебряные стеллажи» сильно изменился с тех пор, как Вега его видела в прошлый раз. Она заглядывала сюда, когда искала маму. Тогда в магазине было пыльно, повсюду висела паутина, в которой копошились на редкость начитанные пауки. А сейчас серебристые витрины сверкали. По магазину летали книжки в ярких обложках, то и дело похлопывая по плечу ведьм-покупательниц. «Книжки умеют летать?» Люси рассмеялась. «Ну, им же надо как-то продаваться. Вот они и стараются изо всех сил». На глазах у Веги Мелисса и ее сломанная метла пронеслась через весь магазин и стукнула пожилую ведьму по голове. «Прикольно, что ты не знаешь самых простых вещей из-за того, что жила в Верхнем мире с этой странной мисс Хекс. Кстати, почему ей так нравится сыр? А она когда-нибудь принимала сырную ванну? Я где-то читала про такое. А крыша у твоего сарая протекала?» «Твоя бабушка написала еще что-нибудь?» — спросила Вега, торопясь сменить тему. Не очень-то хотелось вспоминать мисс Хекс. «Не, только Мелиссу и ее сломанную метлу. Кстати, тут целая витрина Мелиссы завалена. Хочешь, покажу?» Люси покопалась в рюкзаке и вытащила куклу, похожую на мисс Хекс. «Я сама ее сделала, чтобы можно было играть, будто я — это ты. И еще заколдовала так, чтобы она кричала «сырный суп!»» Девочка дернула за веревочку. «Может, не надо?» — начала Вега, но Люси уже сунула куклу ей прямо под нос. «Сырный суп!» — простонала кукла. Вега отшатнулась и врезалась в один из стеллажей. Он закачался. «Ой!» — пискнула Вега, и тут на нее посыпались книги, а за ними повалился и сам стеллаж. Люся смотрела на Вегу под груды книг. «Ого!» Держась за стену из старого серого кирпича, Вега стала медленно подниматься. Люся прыгала рядом на одной ножке. «А у Френ настоящие очки? Или так, для украшения?» Внезапно Вега застыла. В стене что-то тускло светилось. Вега пробежала пальцами по кирпичам. «Ну да, точно. Один из кирпичей можно было легко вытащить». «Вега, моя самая любимая ведьма из битвы ведьм! Что ты делаешь?» — удивленно спросила Люси. Но Вега не ответила. Она как будто очутилась под водой. Все звуки были какими-то глухими, далекими и странными. «Вот она!» — заорала Вега так, что все в магазине подскочили от неожиданности. Люси настороженно покосилась на книжке. «Кто она? И это как-то связано с битвой?» Из отверстия в стене Вега вытащила книгу. Теперь она не светилась, хотя Вега могла поклясться, что ей не показалось. Девочка встряхнула книгу, и в воздух взвелись клубы пыли. «Она только что светилась!» — пробормотала Вега. «Да кто она-то?» Вега протерла рукавом книгу и развернула ее к Люсе. «Вот эта книга!» «Глория Тетти, 13 Карен.